Я никогда не видела касаток, но представила эту девочку так ясно, что вздрогнула, и Арден, сглотнув, погладил меня утешающе по плечу. «Ладно ты. Первый оборот после охоты. Где там мозгов, понятное дело? Но я-то... Я-то должен был. Я должен был. Должен был быть умнее, взрослее, думать башкой, а не... А я был так рад. И это превратилось в такой кошмар. Я почти убил тебя. Это все сделал я». «Это не ты. Это ведь я». Но он не слышал, только болтал головой, как пьяный. «Пара. Вот тебе пара. Будь с ней приторно счастлив, как в зефирном королевстве, на мармеладном острове среди карамельных рек. И все почему-то пытаются делать вид, что это и правда так работает. Посмотреть вокруг, так общая дорога делает двоедушников такими благостными, что хоть сейчас их всех проверяй на наркоту. Раз — и вы счастливы вместе. И будете счастливы вместе всегда. Ты видела сама такое? Чтобы живьем. Ты видела?» «Много такого. Я всегда знала, такого много. Счастливых, хороших историй. Все из них не про меня, не про нас». «А я не видел. Моя мама любила другого. Долго. Он все ради нее бросил. Принес ей больших кровных клятв, а она избегала всяких сборищ и пыталась никогда не встретить пару. Но все равно встретила. И осталась с парой. И они делают вид, что у них прекрасная семья, что вот это и есть настоящая истинная любовь, а все другое — фальшивое. Такого много вокруг, и всякого другого тоже». Он сплел наши пальцы на полу. Это так странно было. Его рука и моя. Его длинные красивые пальцы с зачарованными знаками и рядом мои, срезанные до мяса ногти и следы давних ожогов от паяльника. Это не было красиво, но почему-то было хорошо, как будто полуночь все-таки соединила нас не зря. «Я мечтал тебя встретить», — хрипло выдавил Арден. «Думал, что все эти несчастные люди, что это исключение, что им не повезло. Но это же не про меня, нет. Это не может быть про меня. У нас будет иначе. У нас будет правильно. И вот она, ты. Здесь. Хвала полуночи, живая. Не кажешься мне. Умная, смешная, нежная. Мне все чудится, что ты все-таки пахнешь...» Я вцепилась свободной рукой в артефакт, будто он снова пытался снять его с меня силой. Но Арден смотрел то ли на меня, то ли в космос и бездумно крутил в пальцах шнурок из косы. «Я бы так хотел все исправить, сделать что-то такое большое, героическое, чтобы мы смогли быть счастливыми, или чтобы... чтобы хотя бы ты могла быть счастливой. А я... я, наверное, не заслужил. Я, наверное, должен и дальше. Все это... наверное, это цена. Не надо меня жалеть. Не делай такое лицо. Я это говорю, но, честно говоря, я не знаю даже, насколько всерьез. Мне просто так хочется, чтобы было легко. Представь такой вроде бы базар. Продавец с тупыми усиками... весы синие с гирьками. Приходишь и говоришь: «Хочу, чтобы она меня любила». А он жует свои усы, сверяется с прейскурантом и говорит: «С вас букет цветов, 400 листа извинений и 6 лет кошмаров». Вы ударяете по рукам, и все. И сразу все понятно. Здорово? Я попыталась улыбнуться ему, но не смогла. И тогда бы вот сейчас щелк, и все сразу стало как нужно. Но так же не будет, да? Так никогда теперь не будет, потому что я все испортил. И это нельзя отменить, нельзя забыть или сделать вид, что не было. Тебя поломало, меня искорежило. И я могу только спросить, ты сможешь простить меня? Когда-нибудь? «Хотя бы когда-нибудь!» Он не плакал, только кривил губы, как будто пытался улыбнуться, но не мог. Если бы он плакал, было бы совсем ужасно. Я облизнула пересохшие губы. Надо было что-то сказать, но у меня так сжалось горло, что шее больно, и всему внутри тоже больно. У него лихорадочно горели глаза. Я посмотрела в них и сказала совсем не то, что хотела. «А ты?» «Это ведь очень просто — сказать, будто вот он ты, один, тот самый, что испоганил мне всю жизнь. Я знаю, о чем говорю, это моя любимая сказка. Мне было очень больно. Мне было ужасно, ужасно, ужасно страшно. Это ты напугал меня, да? Тебе не стоило всего этого делать. Я ненавижу, наверное, тебя, но гораздо больше я ненавижу себя во всем этом». Он открыл рот, будто хотел возражать, но я прижала палец к его губам. «Помолчи. Помолчи вот сейчас. Тебе было нужно вылить из себя плохие слова. И мне, может быть, мне тоже нужно». В тот день, обратившись, я впервые почувствовала себя свободной. Я подумала, что я могу быть сильной, что я никому ничего не должна, что я сама по себе, что я что-то могу, что меня хотя бы в чем-то достаточно. Я хотела доказать тебе, себе, что я не пустышка, что я хороша, что ты не пожалеешь, что твоя пара — это всего лишь я. Но эти зубы, эта пена, этот снег, и это была всего лишь я, а я маленькая, и я слабая, и я никогда ничего не смогу. Я ведь не Ара. А Ара была лучше всех. Она плела охранные кружева, и учитель даже говорил, что ей стоит попробовать поступить в институт. Она играла на гитаре, и у нас во дворе собиралась большая шумная компания. Все девочки приходили к нам, чтобы Ара гадала для них по воде на будущую пару. Ару любили все. Весь Амрау. Ару нельзя было не любить. Ара была прекрасна, как принцесса полуночи. Я любовалась ей каждый день. Я мечтала, что вырасту и буду как она, что и у меня будут получаться удивительные тонкие чары, что и я научусь смеяться хрустальным смехом, что и мои волосы будут лежать такой же сияющей короной. Тогда мы с ней станем лучшими подругами. Она станет делиться со мной секретами, а я буду верно их хранить. Ара была лучше во всем. А потом она умерла. И знаешь, почему она умерла? Знаешь? Потому что для кого-то она оказалась недостаточно хорошей. Ара. Моя прекрасная Ара, которая была лучше всех, которая была такой, какой мне не быть никогда. Ее оказалось недостаточно. Что уж говорить обо мне? Я ведь совсем не думала тогда об Ардене. Я и не думала, что он станет расстраиваться, если меня у него не будет. Зачем ему я, если в мире столько других людей? Не повезло, конечно, что мы пара, но лучше уж быть одному, чем с такой странной мной. Он обрадуется и поймет, что все вышло хорошо. И теперь мне очень хочется, чтобы ты был не мудак, веришь? Чтобы все это было правдой, чтобы у нас могло что-то получиться, чтобы мы вот поговорили сейчас, и все стало хорошо. Но я не могу позволить себе ошибиться. У меня нет никого, кроме меня. Мне так страшно. Мне все время страшно, Арден, все время. Или ты думаешь, мне не страшно было, когда колдун в меня иглой тыкал? Или садиться в грузовик к незнакомцу? Или даже на берегу, где медузы? Страшно тоже. Мне кажется, я разучилась чувствовать хоть что-то, кроме этого страха. Я вся сделана из него. Он когда-то налип сверху, пророс, пустил корни, и теперь уже не отличить, где его ствол, а где мой позвоночник. Мои ресницы Это его цветы. Я двигаюсь, иду куда-то, что-то делаю. Это я или это ветром шевелит его листья? И торчит ли из него хотя бы что-нибудь мое? «Мне так жаль», — тихо сказал Арден, когда я замолчала. «Мне так жаль, что ты считаешь себя ненужной, что тебе больно». «Мне очень жаль», — эхом отозвалась я. «Мне очень жаль, что все получилось так, что ты считаешь себя убийцей, что тебе плохо». Я обняла его первое. В этом не было ничего сексуального. Мы просто сидели в обнимку, дышали друг другом и молчали. «Совершенно исключено. Это обычная рабочая поездка. Там есть вопросы по экспертизе, и я совершенно исключено. Это моя работа. Ты меня услышал?» «Мне давно не 5 лет. Милый, ты, может, не заметил. У меня всего 1 ребенок. Но даже если бы их было 10, это не повод складывать их под поезд штабелями». «Под какой еще поезд?» Они спорили, а я пыталась слиться с обоями. Богатыми, набивными, с цветочными узорами и металлизированной нитью, по которой плясал бликами желтый свет от изящных медных бра. Они — это Арден и его дорогая матушка, высокая сухая волчица с желтыми глазами. Она была одета в вызывающий яркий оранжевый костюм, который на ней казался глухим. На лацкане приколот крупный золотой знак 6 с инкрустацией каменьями. Даже незакрашенная седина на ней выглядела не неряшливо, а строго. На переезде в своей неподражаемой манере настоял мастер Дюме. Короткая записка, а потом тыканье пальцем то в нет, то в необходимо. Действительно, вряд ли место, куда вот так между делом присылают отрубленные головы, можно считать в полной мере секретным или безопасным. Другой квартиры у Ардена на примете не было. Он предлагал что-нибудь поискать, и на этом этапе мастеру Дюме пригодился лист с буквами «нет». Я почти не спорила, а вот Арден сопротивлялся довольно долго, и только теперь я в полной мере понимала, почему. Когда мы с мастером Дюме были здесь в прошлый раз, я видела резиденцию из-за забора и в темноте. Громоздкое, обнесенное высокой оградой сооружение с курящими ласками на балконе без перил, с совершенно черным лесом вокруг. Мрачновато и давит. Но ничего такого уж прям. При свете дня оказалось... Такое уж прям. И еще какое. Во-первых, резиденция оказалась намного больше, чем виделась с дороги. В глубину темного заснеженного сада уходили длинные, скучные двухэтажные крылья с плотно зашторенными черной тканью окнами, так что на сугробах не было видно ни единого квадрата света. Из центрального холла туда вели двери. Обычная деревянная, все время приоткрытая, и металлическая, бронированная, и вся обвешанная артефактами. Во-вторых, мало бронированных дверей. Здесь в целом обитали параноики. Сразу за калиткой нас обыскали. В холодной проходной стояла хлипкая серая ширма, за которой надлежало раздеться догола и позволить невозмутимой девице без опознавательных знаков себя ощупать, обнюхать и просветить розовой лампой. Все вещи прогоняли через черный артефактный ящик по одной. Управлял ящиками мелкий вертлявый двоедушник в огромных черно-зеленых очках. Мой артефакт хотели конфисковать как подозрительный. Для досмотра я его сняла, но потом попыталась сразу же надеть обратно, и в тот же момент... оказалась на прицеле у полудюжины служащих, один из которых был престарелым колдуном. Понадобилось вмешательство мастера Дюмы и переписка с каким-то ответственным лицом, чтобы старший патрульный, непрерывно морщась, выписал специальное разрешение на синем бланке и повесил его как бирку прямо на шнурок артефакта, велев не снимать. В-третьих, здесь в целом было как-то неожиданно много людей. Двор был совершенно пуст. Несколько укатанных дорожек, целина снега и глухой звук мотора откуда-то сбоку. Зато в холле мешалась добрая сотня суетливых запахов. Я чуяла это даже в артефакте, и они нервно свербели в носу. Холл занимал два этажа. На втором было сделано нечто вроде общего пространства с колоннами, и там сидели за машинками шесть человек в форме. Бесшумно сновали туда-сюда лифты. Пока мы ждали невесть чего, мимо прошли громко смеющаяся девушка в дурацком излишне коротком платьице и порнографических сетчатых чулках, потом суровый почти седой мужчина в кителе и фуражке со знаком «6», потом колдунья, везущая за собой высокую многоэтажную штуку с множеством пробирок, а потом и вовсе, разодетая в меха, златовласая лунная в сопровождении свиты. «Что это все такое?» — шепотом спросила я, провожая взглядом меховой шлейф. Он тянулся и тянулся и тянулся. Одному из служащих пришлось придержать двери лифта и так ждать. «Резиденция», — кисло ответил Арден. «Мама будет рада нас видеть», — и попросила выделить комнаты на четвертом этаже. Цифры 3 в лифтовой кабине не было. Арден как-то помялся и неубедительно назвал этаж техническим. Зато было целых 6 подвальных этажей, а выше четвертого — М, то есть мансарда, Б, то есть башня, и Л, то есть летная площадка. Четвертый этаж представлял собой длинный коридор с ровным рядом дверей по обе стороны. Они нумеровались, как в гостинице, от 401 до 422. Здесь мастер Дюме махнул нам рукой и ушел куда-то к лестницам, а сопровождающая открыла дверь 403, выдала нам с Арденом по ключу и мгновенно исчезла. Я даже не успела толком осмотреться, когда в комнату без стука вошла она. «Ты не можешь мне запретить?» — горячечно сказал Арден. «Я привлечен к делу по приказу сыска и...» «Могу», — спокойно сказала женщина. «Я запросила перевод дела в службу. Документы прошли сегодня утром. Желаешь взглянуть?» Арден явственно заскрипел зубами. «И что же, ты считаешь нужным меня отстранить?» «Никакой полевой работы». Она загнула один из пальцев. «Никаких поездок, никаких выходов за периметр без сопровождения, никакой самодеятельности, никаких дурацких шуточек. Можешь доставать приличных специалистов глупыми расспросами или посчитать, что ты в санатории. Второе предпочтительнее. Это для твоего же блага». «Мама!» «Подыши», — посоветовала она и повернулась ко мне. Судя по всему, слиться с обоями у меня не вышло. Надо было драпать через дверь. Я так и стояла, не разувшись, на кафельном пятачке у входа в комнату, держа сумку перед собой. В довольно большой, на два окна, хорошо обставленной комнате с широченной двуспальной кроватью было, вопреки стараниям неизвестного дизайнера, чудовищно неуютно. Мне почему-то казалось, что она на меня кинется. Ласка внутри шипела и перебирала лапками, будто пыталась придумать, как удачнее отбиваться. Но женщина подошла и протянула раскрытую ладонь. «Меня зовут Летлима». Она улыбнулась, и я неуверенно пожала ей руку. «Не думаю, что этот достойный сын посчитал нужным обо мне рассказывать». «Летлима. Редкое имя. И я определенно где-то его слышала». «Летлима Маро Керемала», — с той же неподвижной улыбкой подсказала она. Я сглотнула и глупо уставилась на золотой знак 6 на ее пиджаке. Я знала, конечно, что Арден из волчьей семьи. Я знала, чья это резиденция, и все равно мой мозг отказывался соотносить маму и волчью советницу Летлему Керималу, связанную с шестым волком Маро, известным как Покоритель Болота. На фотографиях она казалась еще холоднее и еще старше. «Очень приятно», — кое-как выговорила я. Она несколько мгновений рассматривала мое лицо, а потом усмехнулась. «Врать не умеешь. Ну ничего, это наживное. Матильда сумеет тебя натаскать?» «Я не...» Но она уже отвернулась, а я не смогла достойно сформулировать, что именно я не. «Милый, найди сегодня время позвонить отцу, пока он не придумал новых глупостей. И получи карточки для столовой у важицы. Договорились?» Арден, видимо, воспользовался советом подышать, потому что ответил спокойно. «Разберусь. Мама, нам лучше бы отдельные комнаты». «Зачем?» — безразлично спросила она и сама себе ответила. «Впрочем, ладно. Реши с важицей». В кармане волчицы заговорила помехами рация. Я не смогла разобрать ни слова, но Летлема нахмурилась, и между бровями появилась глубокая кривая морщина. Она привычным движением, не глядя, переключила каналы рации и рявкнула. «Блок на 6.12». «Принято!» — неразборчиво пробормотала рация. И Летлема сразу же щелкнула каналы обратно, опустила рацию в карман и снова надела нейтральное лицо. «Постараюсь пригласить вас на ужин», — доброжелательно сказала она. «Не могу обещать». Я машинально кивнула, а Арден вставил. «Мне нужен будет допуск, как обычно». «Разумеется». Она пожала плечами. Уже из коридора она улыбнулась одними губами. «Чувствуете себя как дома?» И захлопнула дверь. Ардену и не требовались, кажется, приглашения. Он был в резиденции, словно в родном лесу, и побежал решать что-то с допусками, рацией, жильем и еще какой-то ерундой. Он побежал, а я осталась в неуютной комнате. Сидеть здесь на кровати — в свете хрустальной люстры и ярких бра на стене было все равно, что лежать на операционном столе. Колко и неприятно. Зато хорошо стоять у окна, скрывшись за тремя слоями полупрозрачных штор, и смотреть из полумрака в ночную темноту. Тихо. Только едва слышно гудели электричеством лампы. А за окном падал снег. Белый-белый, крупными пушистыми хлопьями. Казалось, поймай его в ладонь, и он обернется пушистым зверьком. Снег сыпал и сыпал, искристый и волшебный, ложился на землю беззвучно, клубился у поверхности мерцающей пеленой и заметал все следы, безжалостно и безвозвратно, будто стирая с собой все, что было. Иногда мне хотелось забыться, взять свою память, будто ленту, взвесить в руке тяжелые ножницы. Чик-чик. Выкинуть лишнее с глаз долой и вон из сердца. Кончики склеить и сделать вид, будто так и было всегда. Жить дальше, словно я никогда не знала Ары, никогда не бежала, задыхаясь через лес, не кидалась в реку, не плавила олово на костре. Начать сначала, начать с нуля и ни о чем не жалеть больше. Колдуны твердят, все мы родом из прошлого и носятся со своим тысячелетним наследием. Но я не колдунья, к большому своему счастью, а двоедушники умеют шагать вперед, не оглядываясь. Свою дорогу и сломать можно, и повернуть туда, куда она никогда не вела, и проложить ее по своему разумению. Отказаться вот только нельзя. Однажды полуночи, или, если угодно, тьме, пришло в голову записать, что станет, если пройти от илистого речного берега к опушке леса, через березняк до самых маковых полей, вдоль канавы к деревеньке и дальше вверх, вверх по известняку, чтобы посмотреть с лысой горной вершины на извилистые меандры реки. Бесчисленное множество крошечных шагов, каждый из которых не несет в себе собственного смысла. Сколько развилок, разрешенных именно так, как загадано, и сколько пустых, пронзительных дней в ожидании следующего поворота. До каждой крупицы дорожной пыли, до каждой ковылинки, до каждой минуты сомнения и до каждой капли нежданного дождя. Это и есть дорога. Ты прошел ее своими ногами, а она отпечаталась в тебе, отразилась, повторилась. Она и есть ты. Мы — узелки на канве мироздания. Мы — точки на струне судьбы. Мы — не та установка, до которой успели дойти, но вся приведшая к ней дорога. Мы математически определены этим путем. Вот что мы такое. В самом начале времен была одна только тьма, и больше ничего не было. У тьмы были глаза бездны, которыми она глядела в пустынное черное ничто. «Зачем мне глаза?» — подумала тьма. «Если в них некому смотреть». От горького-горького одиночества тьма стала плакать. И плакала тысячу лет. И еще тысячу лет. И выплакала тысячу тысяч раз по тысяче тысяч слез. Ее слезы стеклись в круглое-круглое серебряное озеро и стали луной. От луны родился свет, а искры света стали ее детьми. Потом еще много чего было, и дети луны отрекались от нее ради бездны, а бездна жевала их и выплевывала, и те, кто пустил черную воду в свои сердца, основали колдовские роды. И на землю лилась голубая кровь, пока не стала морской водой. И 16 лучших колдуний вмуровали в мертвые горы, и каждая из них стала источником и матерью для реки, а их земли откололись друг от друга и научились быть островами. Была ночь, но никто не называл ее ночью, потому что дня тогда не было. Мы стали говорить о ночи лишь тогда, когда наш мир столкнулся с каким-то другим, и вместе со слепящим солнцем, белым цветом и смертью в него пришли звери. Тогда на новой земле появился лес, и его травы расползлись повсюду вокруг. Тогда среди деревьев родились двоедушники, сразу же подрались друг с другом и понастроили заборов. Тогда мы стали скрывать изначальный язык друг от друга, и в конце концов едва его не забыли. Это тоже кусочки наших дорог. В этом тоже есть мы. То было дикое время, кровавое, жуткое. Что было раньше, мы помним по путанным храмовым текстам, непонятным хоралам и скрижалям, полным неясных знаков. А время старых кланов мы знаем по поминальным песням, по страшным сказкам, по полузабытым суевериям и по острым теням, спрятавшимся за привычным сегодня. Тогда мы были зверями больше, чем людьми. Тогда у волков рождались волки, у белок — белки, а у рыб — рыбы. Тогда твоя судьба была определена с первого крика, а дорога сияла ярко-ярко, будто освещенная фонарями. Лес велик, но все же не бесконечен. А зверей родилось бесчетное множество, и все они сидели друг у друга на головах и отчаянно друг другу мешали. Они расселились от берега до берега и от берега до гор. Они научились пахать землю и ловить рыбу. Они построили подземные сады и грядки на верхушках деревьев. Они научились пить солнечный свет, будто сок. И все равно, порою, все, что они могли бы есть, так это друг друга. Не мудрено, что дороги у многих были от рождения удивительно коротки. Лесом правили тогда хищные кланы. За право считаться сильнейшими медведи дрались с волками и росомахами, а олени бежали, бежали от этой бойни. Но куда им было бежать? Кланы были тогда большие и малые, страшные и очень страшные. Скажем, филины были такая редкость, что даже многие волки никогда таких не видели, а их община собиралась оплакивать всякое живое яйцо. Каждое рождение означало тогда чью-то смерть. И если скоро родится новый филин, значит, старый филин скоро умрет, чтобы снова стать юным птенцом. В те времена было зряшное дело родиться травоядным. У тебя было тогда немного шансов успеть вырасти хоть во что-то. Поэтому, когда пришел крысиный король и сказал, будто бы придумал для крысы не только другое будущее, многие решили, будто он посланец милостивых небес. Вот только крысиный король был не только король, но и крыса. Он был хитер и коварен, и совсем скоро пол леса стали его хвостами и кончили много-много хуже, чем если бы его милости не было. Это он, крысиный король, придумал, будто хладнокровные должны жить в гажьем углу и не покидать его под страхом смерти. Это он, крысиный король, сделал так, что мелкие птицы сами относили своих птенцов лисам, а медведям стало можно есть, кого им захочется, безо всякого разбору. Это он, крысиный король, лестью и подкупом запряг горностаев в свою карету и гонял так, пока они не издохли. Многие пытались бороться с крысиным королем, но всякий раз, когда его убивали, он в тот же миг рождался снова и вырастал, и становился еще злее и еще хвостатее. Однажды крысиный король решил, будто он правит лесом, а лес — это еще не мир, хотя и очень жаль. Тогда он собрал гадов и велел им строить корабли, чтобы плыть на них через кровавое море к островам, по которым текут реки колдуньи. Было ясно, что от этой его придумки ничего хорошего не будет, как никогда ничего хорошего не получается из войны. Но что делать с этим, если каждый второй теперь покорный хвост своего короля? Волки пытались им выть, и находились те, кто покорялся вою, но были и те, кто будто бы вовсе его не слышал. И все было будто бы потеряно, пока не пришел большой волк. Он был сильнейший из всех волков, и от его рыка дрожали вековые дубы, стоящие в самой основе леса. Он отрубал крысиному королю хвост за хвостом, он вернул в кланы порядок, он написал первый кодекс, он разрушил верфи, примирился с колдовскими родами и привез из-за гор полуночь. Полуночь была то ли жрица тьмы, то ли лунная, то ли вообще невесть кто, по-разному говорят. Но полуночь увидела, как плохо живет лес, и разрешила зверям небытие. Теперь, умерев и освободившись, можно было плясать ночными огнями в ее свите. И двоедушникам теперь нельзя было родиться, только войти в охоту и поймать за хвост свою судьбу. Все это давние сказки, но как кусочек дороги, пройденный много лет назад, отражается в тебе сегодня, так же и уши тех сказок торчат из цивилизованного ясного настоящего. После начала охот мы научились различать магию и учение и назвали первую запретной. Мы построили новые сильные кланы, без права крови и диких животных правил старого леса. Мы все это сделали, но по сей день верим, будто встреча с парой означает любовь и мгновенное счастье. И власть волков осталась тоже. Это их лес, их земля. И мало кто может противостоять их вою. Не всякий клан умел понимать, как перерождаются звери. А волки умели. У каждого из 751 волков было свое имя и свое место. Большой волк, конечно, главнейший из них. Все прочие волки — его советники. В столице стоит белокаменный дворец совета, и в нем трон и 750 кресел, каждая со своим номером. Каждый подросток ловит волка. Совы умеют определить, что это за волк, Если ты волк номер 640, ты будешь заниматься своими волчьими делами и войдешь в совет. Но особых надежд на тебя не будет. Если, конечно, ты сам собой не так хорош, чтобы стать видным лицом. Тот, кто поймает большого волка, станет править кланами. Такого уже давным-давно не случалось. С тех пор, как пришла полуночь, многие кресла пустуют. На моей памяти не было ни первого советника, ни третьего, ни четвертого. Второй советник умер год с чем-то назад, и тогда все кланы неделю держали траур. А это значит, что волк Маро, покоритель болота, который во времена войны кланов утопил гажи угол в крови, второй по старшинству среди всех живущих ныне. И двоедушница Летлима не просто какая-то там волчица, а одна из самых-самых. Была ли она такой, холодной и суровой, сама по себе? Или эта дорога выпестовала ее, слепила? Была ли она с самого начала той, кому подойдет такая судьба? Или это угодная полуночи случайность? И хотела ли она этого? Или, как многие другие, не сумела выбрать? Сомневаюсь, что она сама знает. На ужин нас не пригласили. Летлима передала через важицу короткое сообщение, что не получается. Важица, пожилая мышь, полная и мягкая на вид, охала-ахала и бесконечно переживала. Тот факт, что «милый мальчик» наконец нашел свою беглую пару, вызвал у нее настоящую бурю вопросов и переживаний. Прибавить к этому то, что Арден выпросил таки вторую комнату, и мальчик стал не только милый, но и бедный. Я была при этом очаровательная девочка, но говорилось это как-то неодобрительно, сукаризной. Мол, если такая очаровательная, могла бы и дать, что уж ты прямо. Арден поглядывал на меня с беспокойством. Видимо, ожидал, что я начну ругаться и отчаянно пропагандировать окружающим свободу выбора. Но в своем квохтанье важица была почему-то очень похожа на Ливи, и это было смешно и по-своему мило. «Мне кажется, я не понравилась твоей маме», — шепотом сказала я за ужином, когда мы разведывали столовую в подвале. Там было людно, но очень тихо. Только звякали вилки. «Не волнуйся», — Арден махнул рукой. «Ей никто не нравится». «Не то чтобы я волновалась». Я насупилась. Арден прищурился, но ничего не сказал. Лимит по разговорам был, похоже, совершенно исчерпан. Мы уже наговорили друг другу порядочно вещей, многие из которых, возможно, вообще не стоило произносить вслух. В этом было что-то странно теплое и вместе с тем горячечно неловкое. Мы говорим, ведь бывает, совсем не то, что думаем. А думаем, пусть тот, кто об одном и том же всегда думает одно и то же, первым кинет в меня камень. В разное время я могла бы говорить совершенно разные вещи, и все они были бы совершенной правдой. Я не хочу, конечно, быть с ним. Это совершенно мне не нужно. Я не хочу ни этой судьбы, ни этой парности. Я выбрала для себя другую дорогу. И не выбрала даже, нет. Я проложила ее сама, через грязь, через бурелом, через много страшных холодных ночей, через отчаяние, через страх, через боль. Эта дорога и эта история — все это теперь я. Они впечатались в меня, вросли, они стали мной, и все это никак нельзя теперь отменить. Если я поведусь сейчас на эти улыбки, на глупые шутки, на все то, что делают мальчики, когда стараются заинтересовать девочку, полуночь с тем, кто он такой на самом деле под этим всем, и понравится ли мне это открытие. Не это важно. Если я сверну туда снова, это будет предательством всего того, что я уже сделала. Это будет признание. Да, я действительно глупая, Глупая девчонка, которая сама не знает, чего хочет, которая всех запутала и всполошила, а потом решила отыграть все обратно. Да и как это отыграть? Даже если, допустим, захочется. Я не смогу забыть все это. И он не сможет. Это ясно как день. Это уже в нас. Мы такие, какие есть, потому что все это было. Закрыть глаза — значит попробовать перестать быть собой, значит попробовать казаться кем-то другим. Это глупо. И смысла никакого в том нет. И вместе с тем, я, конечно, хочу этого. Потому что мне нравится, как он смеется, и цветы его нравятся, и как он переплетает свои пальцы с моими, и как жмурится, когда я плету ему косички. И потому что я сама с ним какая-то другая, легче, веселее, мягче. И это я тоже как будто немного лучше, немного счастливее. Я смотрю на него и вижу все то, что могло бы быть, все то, что не сбылось по воле Рока и из-за принятых в спешке решений. Я вижу это, и мне от чего-то хочется спасти из этого хоть что-нибудь. Это все прошло. Эти ворота закрылись. Этот путь давно заметен снегом. Я ушла совсем другой дорогой. Я ушла далеко, и другая дорога привела меня в совсем другие места. Я лучше других знаю, что есть вещи несовместимые. Не связать в одну жизнь мечту об артефакторике и семейный очаг, дальнюю дорогу и родительский дом, мою свободу и этот смех. Не бывает, чтобы рядом закованная в лед река и пляс стрекоз над летним лугом. Ты выбираешь что-то одно, а что-то другое остается туманным маревом несбывшегося. Я знаю это. Но иногда очень хочу не знать. Это все, наверное, пустые эмоции. Я, может быть, перенервничала, и теперь, как любит говорить Арден, неадекватно. И все равно я не хотела разговаривать ни про отрубленные головы, ни про мертвых покупательниц, ни про невозможных многодушников, ни про артефакты, ни про свою вмерзшую в лед сестру, ни даже про волчьих советников. Мы сдали посуду, а в лифте Арден опередил меня и нажал вместо 4 «Л». И мы стояли там, наверху, в крошечной стеклянной проходной, у затопленной темнотой летной площадки, и смотрели в черный неприветливый лес и кривые тени на снегу. По дороге, разгрызая снег, ехала тяжелая машина с квадратным кузовом и тонированными стеклами, а следы за ней заметались сами собой, будто кто-то невидимый распушал обратно снежинки, приглаживал их и усыпал еловыми иголками. Арден хотел, кажется, сказать что-то, но я не позволила. Гладила его пальцы своими, обводя пальцем костяшки. У меня короткие, под корень остриженные ногти, шрамы от старых ожогов, мозоли и шишка на среднем пальце, которая кажется вживленным под кожу металлическим шаром, холодным и жестким. А у него красивые, чуткие руки, исписанные тонкими магическими знаками, чтобы мир вокруг как будто застыл, и чтобы то, что у меня длится все то время, что падающая звезда горит на небе, для всех других длилось меньше одного удара сердца, и чтобы моя сила рухнула водопадом, и я успел осуществить придуманное, пока другие силы текут медленно и величаво, будто ленивая дельта змеицы. Когда я трогаю их, он дышит как-то иначе, будто замирает и таит дыхание. А когда я беру его руку в свои, легонько дую, а потом прикусываю костяшку, резко выдыхает. Если спросить меня, зачем я это делала, я, честное слово, не найду, что сказать. Это было интересно, неожиданно увлекательно, а еще давало странное, пьянящее ощущение власти. Потому что вот он стоит здесь, даже Ливи говорила «красавчик», и смотрит на меня дикими глазами, и ловит каждое крошечное движение. Я казалась себе смешно, ужасно искушенной, и когда провела кончиком языка по извилистой линии знака, в этом был какой-то секс, которого во мне никогда не было. Я же холодная, как сосулька. Я же жесткая, неудобная. Я даже разговаривать-то с людьми не слишком умею. Что уж говорить о флирте и о всяком таком. Я же девочка-невидимка. И видит полуночь, я никогда не смела на это жаловаться. Так почему же он смотрит на меня сейчас, будто видит что-то другое? Мне так жаль, Арден. Ты мог бы быть много-много счастливее, если бы не... Я не успела додумать. Он провел пальцами свободной руки по моей шее. От уха до ямочки между ключиц. И от этого по коже пробежали колючие жаркие мурашки. Прокатились волной до самого солнечного сплетения и сплелись там в горячий тугой комок. Арден забрал у меня и вторую руку. Зарылся ладонями мне в волосы, огладив раковину уха, проследил пальцами линию подбородка, легонько подтолкнув его выше. Я ждала этого, или, по крайней мере, этого ждала дурацкая расслабленность в теле. Поцелуй в приоткрытые губы вышел влажным и до того хмельным, что я не устояла на цыпочках, и Ардену пришлось сползти и съехать руками на мою талию. Я закинула руки ему на шею, вздыбив воротник, а он вжал меня в себя, подтянул выше. Мне не хотелось смотреть. Я плавала в бордово-темном мареве закрытых глаз, в котором то вспыхивало что-то, то звенело, и тело было какое-то глупое, довольное, мягкое, а Арден был наоборот, весь какой-то угловатый и твердый, и в этом был свой отдельный кайф. И вместе с тем мне хотелось его разглядывать еще и еще. Смешинки в темных глазах, до странного ровный, как по линейке сделанный нос, рассыпанные по смуглой коже крошечные веснушки. Это я их вижу. Я. Это я о них знаю. Это что-то секретное, тайное, потому что их не разглядеть просто так, только если глядеть вблизи, впитывая в себя его целиком, запечатывая в памяти. Это я о нем знаю разное всякое. И он обо мне много чего другого. Это с ним мы связаны тесно, сплавлены, соединены, и не полуночью, или уж, по крайней мере, не только ею. Это тоже нельзя теперь переделать, это тоже нельзя отменить. Это уже сбылось и стало частью меня. Я оторвалась от него только для того, чтобы вдохнуть, и утонула в его глазах. «Я люблю тебя», — сказал Арден с каким-то ожесточенным отчаянием. Наверное, хотя бы это должно было меня образумить, но в голове было пусто-пусто. Только кружился, серебрясь, снег. Мы целовались так долго, что опухли губы, а голова закружилась, то ли от недостатка кислорода, то ли от избытка чего-то другого. Спустились на лифте, держась за руки, как школьники, и Арден почти не задержался у своей двери, а я, почти без сомнений, закрыла перед ним свою. Засыпала с глупой, неуправляемой улыбкой. Пытливая, волнительная нежность проникла под кожу, разлилась свинцом в костях, и в темноте я почти чувствовала, как ранний солнечный лучик ласкает лицо. Увы, все это оказалось разрушено уже следующим утром, потому что я проснулась, а в кресле в моей комнате сидела Ласка. Она надела на себя человеческое лицо, и все равно Ласка сквозила в каждом ее движении, отточенном, грациозном и в то же время суетливо-бессмысленном. Бледно-желтые, выцветающие от возраста глаза, острый нос, морщинки лапки в уголках глаз. Длинная жидкая коса, вместо идеальной прически, с которой я видела ее раньше. Наполовину состояла из седины, грязно-теплой, палевой, а бесформенное платье на ней было металлически серое, и это создавало странную, какофоническую дисгармонию, будто одну половину фотографии проявили вчера черно-белой, а вторую половину забыли под стеклом на пару лет, отчего она вся изжелтела. «Доброе утро», — спокойно сказала она, пока я пыталась осознать ее присутствие в комнате. «Вообще-то я заперлась вечером и спала всегда чутко, тревожно. В квартире меня всегда будил первый трамвай». «Я говорила, любая дорога приведет тебя к ласкам. Жаль, что мы потеряли столько времени». Она говорила доброжелательно, даже, пожалуй, тепло, тоном всеми любимой учительницы младшей школы, которой дети бегают на переменках обниматься. При этом у нее было такое лицо, будто по выходным этих самых детей она варит в котле с морковью и луком, регулярно помешивая и снимая пенки с бульона. Что ей говорить, было совершенно неясно. Голова все еще была мутноватой, и я часто-часто моргала, будто пытаясь сморгнуть это неуместное видение вместе с остатками сна. «Здесь, в резиденции, принято просыпаться рано», — сукаризной сказала она. Я нашла взглядом часы. 8:15. Обычно я просыпалась раньше, но новое место и избыток впечатлений придавили меня к кровати. Да и важица говорила, что завтрак с 6 до 11, приходи, когда хочешь. Куда мне торопиться? Лежать под этим взглядом было неуютно. Вставать и сверкать ночной рубахой в цветочек тоже. «Что вы здесь делаете?» Наконец, кое-как сообразила я. «Жду тебя, разумеется. Надо сказать...» Ласка картинно сверилась с наручными часами. «Ты не слишком торопилась. Конечно, эти 45 минут не имеют значения в масштабе уже потерянного времени. Но в будущем, я надеюсь, ты станешь более пунктуальна. Тебе хватит 10 минут, чтобы собраться». Ее голос убаюкивал. Я сначала машинально кивнула и лишь затем спохватилась. «Куда?» «Полагаю, сегодня мы исправим мою ошибку». Конечно же, она говорила это только для того, чтобы я ей что-то сказала. Конечно же, это была глупая, топорная, прямо в лоб направленная манипуляция. Но я все равно переспросила. «Какую еще ошибку?» Матильда улыбнулась. «Я знаю, мол, что ты поняла, но я все равно победила». «Видишь ли, дорогая, ласок не так уж много, и так вышло, что я привыкла к определенному типажу, к бойким, задорным ребятам, которым тесно в обычной жизни. И я не учла, что ласке свойственно быть осторожной и хотеть сделать все по-своему. Я просто покажу тебе, что значит быть лаской на самом деле». Я молчала, и Матильда вздохнула. «Это ни к чему тебя не обязывает. Впрочем, ты ведь уже пришла к нам, не так ли? Много времени потеряно, но полуночью отмерено больше. Собирайся, ты не пожалеешь об этом».